Глава 24. Пока родители едут, Светлана Александровна отправляет нас с Никитой в магазин за продуктами. Нужен горошек для салата и так по мелочи. Выходя из подъезда в морозный челябинский вечер, Никита, ни капли не раздумывая, берет меня за руку. Так бескомпромиссно и собственнически, что к моим губам приклеивается дурацкая улыбка. «Это необходимо, да?» – решаю уточнить я, хитро прищурившись. Сотников стреляет глазами на наши сцепленные ладони, его в черной кожаной перчатке и моя в белой варежке в розовый цветочек. «Полное погружение в фиктивные отношения Агапова. Ты же не хочешь, чтобы наше вранье неожиданно было раскрыто?» – безостенчиво говорит мужчина. «Тут нет никого, кто мог бы нас спалить?» «Глаза повсюду, не обманывайся». «Ой, да просто признай уже, что тебе нравится держать меня за руку», шлепаю я его свободной ладошкой по плечу, обнимая и прижимаясь всем телом к его руке. «Раскусила. Нравится». Никита быстро подается вперед и с улыбкой чмокает меня в губы, а затем еще и еще пару раз, прошептав так, чтобы не расслышал случайный прохожий. «И целоваться мне тоже с тобой нравится, Ириска». «А что еще нравится? Расскажешь?» «Покажу, когда останемся наедине». «Договорились», посмеиваюсь я. Снег покрустывает под нашими ногами, пока мы довольные топаем в сторону ближайшего супермаркета. Проходя мимо детской площадки советского производства, Сотников делится со мной историями из своего детства, которое прошло в этом самом дворе старенькой сталинки. Рассказывает, как он любил делать на качели солнышко, как гонял с пацанами в баскет на полуразрушенном нынче корте, и как в 5 классе подрался с одноклассником и до позднего вечера не решался вернуться домой, потому что не хотел расстраивать маму. Я в красках представляю себе резвого, шебутного пацана, каким был Никита, и улыбаюсь во весь рот. Такой Никита Сотников – это взрыв мимиметра. Это в десятки раз милее видео с котиками, какие мне периодически скидывает Аврора. В магазине Никита подхватывает переносную корзину для продуктов. Первым делом мы заходим в отдел с фруктами. Пока Сотников выбирает мандарины, я беру пару веточек винограда и несколько груш. Взвешиваю и кидаю в корзину Ника. «Я пойду добуду нам зеленый горошек». «Найдешь, где он?» «Не настолько я беспомощная». Клюю его в щеку и пускаюсь по рядам в поисках консервов. Первые пару раз промахиваюсь, зато за третьим поворотом наконец-то оказывается заветный стеллаж. «Бинго!» – смеюсь себе под нос и подхожу к полке с горошком и кукурузой. Сомневаясь, разглядываю 2 банки разных фирм. Снимаю с полки одну, известного бренда, и слышу за спиной шуршание колесиков тележки. Бросаю не глядя, будучи уверенной, что это Никита. «Как думаешь, какой фирмы лучше взять?» Оглядываюсь с улыбкой. «У меня за спиной не Сотников, а его несостоявшаяся женушка». «Вероника!» – не спрашиваю, констатирую. Улыбка сползает с моих губ. Я приземляю банку с горошком обратно на полку и подбираюсь всем телом, скрещивая руки на груди. «Зря поставила. Неплохой выбор», — трогает ядовитая улыбка губы девушки. «Не уверена, что готова довериться тебе в этом вопросе», — зеркалю я ее оскал. Вероника улыбается еще шире, явно забавляясь. Мне же с невероятной силой хочется ей врезать. «Зря. У меня в этом вопросе, очевидно, будет опыта побольше. Лет на...» «Что ты здесь делаешь?» — перебиваю я. «Живу. Это мой район, дорогуша», — цокая каблуками, приближается Вероника. «А что, Никита не рассказывал? Когда-то в этом супермаркете мы и познакомились». Меня изнутри опаляет жаром. Мне приходится собрать всю свою выдержку в кулак, чтобы не вздрогнуть. Но эта курица явно что-то замечает, потому что выдает нараспев. «Мы с его мамой живем в соседних подъездах и до сих пор мило здороваемся при встрече», торжествующе бросая в свою продуктовую тележку ту самую банку горошка, которую я только что вернула на полку. Меня начинает медленно потряхивать изнутри. Что-то горячее, горькое поднимается из самых глубин моей души, вставая комом поперек горла. Ревность. Головой я понимаю, что глупо ревновать его к прошлому, тем более такому, а сердце сжимается и ноет, потому что это их район, их магазин и их, черт побери, прошлое. Когда-то он с ней гулял между этих полок, выбирая продукты, с ней возвращался домой, дурачась и целуясь. И это ее он страстно любил после их совместно приготовленного, возможно, при свечах ужина. Любовь к этой напомаженной сучке жила в сердце Никиты. Моего Никиты. Когда мы сидели в ресторане, и я не знала всех вводных, мне было проще относиться к Веронике, как к глупой, зазря сотрясающей воздух женщине. Но сейчас ее взгляд меня бесит. Ее улыбка раздражает. Каждой клеточкой своей души я ее ненавижу. Я ее отторгаю, я желаю ей много плохого. За то, как она поступила с мужчиной, который ее безоговорочно любил. Ни один человек в мире не заслуживает такой любви и такого друга. Ни один, тем более Сотников. Я никогда не была ревнивой. Теперь понимаю, что просто раньше я никогда не привязывалась к мужчине настолько, чтобы испытывать это неприятное, разрушающее, ядовитое чувство. И сейчас оно меня накрывает так ошеломляюще неожиданно, что я впервые в своей жизни теряюсь. Не огрызаюсь, не вцепляюсь в волосы этой курицы, не закатываю скандал, а просто позорно молчу. «Что такое? У дерзкой малышки закончились слова?» — хмыкает Вероника. «Надо же!» Я набираю полные легкие воздуха, вдыхая через нос. «Возьми себя в руки, тряпка!» Натягиваю на лицо улыбку и говорю. «Почему же закончились? Как раз подбирала, чтобы уточнить. Это в этом районе Никита застукал на тебе своего лучшего друга? Или как?» Тут-то маска бывшей Сотникова дает слабину, и ее лицо искажает гримаса. «Это была глупая ошибка». «Полюбить тебя для него была глупой ошибкой, а застукать вас – благословением», произношу я, четко проговаривая каждое слово. Удостоверившись, что смысл моей фразы дошел до крохотного мозга этой неприятной женщины, я, крутанувшись на пятках, хватаю с полки банку зеленого горошка и собираюсь уйти. Но в спину мне летит нервная. «Что ты можешь ему дать, Ира?» Я торможу. «Она что, серьезно?» Медленно-медленно оборачиваюсь, удивленно переспрашивая. «Что ты сказала?» «Ты слышала меня?» Дерганно толкая свою дребезжащую тележку, подкатывает ко мне Вероника. «Ну что ты в свои 20 лет можешь ему дать, а?» «А что ты дала ему в свои... сколько? 25? Что ты дала ему, кроме психологической травмы? Он 7 лет живет, думая, что никогда и никого больше не сможет полюбить. Он не ищет серьезных отношений, он не пытается построить семью, он разочарован в женщинах. Боже, что ты ему дала?» – срывается мой голос. «Это все потому, что он все еще любит меня». С моих губ срывается смешок. Один, второй, пока я не начинаю истерически хохотать. «Поразительная самоуверенность», – качаю головой. «Или тупость». «Даже если он сам это забыл. Но нам было хорошо вдвоем». «Да, полагаю, было, пока ты не запрыгнула на член его друга. Как долго, кстати, это продолжалось. Ни за что не поверю, что эта история была одноразовой». «Тебя это не касается», – шипит мне в лицо Вероника. «Держи свои руки подальше от моего Никиты», – вторю я ей. Снова делаю попытку уйти, но эта стерлядь снова цепляет меня на крючок, заявляя. «Я могу родить ему ребенка». «Да правда, что ли? А ты часом не забыла, что у тебя вообще-то есть муж? Или ты и тут, и там можешь? Так ты сначала у мужчин спроси, согласны ли они одну жену на двоих делить». «Ну зачем он тебе, а?» – звучит с отчаянием. «Ты молодая, у тебя еще вся жизнь впереди. Романы, свидания, учеба, эксперименты, поиски себя в этой жизни. Тебе не нужна сейчас семья, тебе не нужны обязательства, не нужны серьезные отношения и клятвы в вечной любви. А Никите нужны. Он не твой зеленый одногруппник, понимаешь? Ему 35 лет, еще 5, и он уйдет на пенсию. Что ты будешь делать с ним потом? Ира, он взрослый мужчина, которому пора остепениться и построить что-то основательное. Хочешь, раскрою тебе страшную тайну? Вероника, ты херовый фундамент, чтобы строить на тебе что-то основательное. А ты тупая малолетка, которая просто не понимает, во что ввязывается. Я сжимаю челюсти, поскрипывая зубами. Банка в моей руке становится невыносимо тяжелой. Так и хочется взять и запустить ее в голову этой беспринципной стерве, раскроить ее тупой череп и посмотреть, а есть ли там вообще мозги? По ощущениям, нет. Я сдерживаюсь из последних своих сил и даже умудряюсь улыбнуться, говоря: «Пусть я буду лучше тупая малолетка, чем беспринципная шлюха». Больше не говоря ни слова и не обращая внимания на истошные поросячьи визги у меня за спиной, ухожу. Иду между стеллажей с хлебобулочными изделиями и растираю большим и указательным пальцем переносицу. К глазам неожиданно слезы подступают. Я раздражена, и от этого раздражения у меня все чешется. Злюсь, и мне хочется орать и бить кулаком в стену, а еще расстроена так, что в глотке плещется горечь. Я не хочу думать о том, что эта идиотка мне наговорила. Не хочу анализировать ее слова. Не хочу к ним прислушиваться и воспринимать всерьез, но... Ему нужно остепениться. Ему нужна семья. Сука, Ника, надо было все-таки ей врезать. Так обидно от понимания, что она права. Сотников слишком хороший мужчина. Он стал бы чудесным мужем и потрясающим отцом. Его возраст к этому располагает. Ему бы только женщину, хорошую, основательную, милую, нежную, заботливую, готовую быть с ним рядом вопреки всему. А что я? Я втянула его в идиотские фальшивые отношения. Тупая малолетка. Заставила врать и изощряться. Пользуюсь его добротой и подсела на его тело, как на самые сильные антидепрессанты. Я испытываю в нем почти физическую необходимость. Мне требуется постоянная доза его объятий, улыбок и поцелуев. Пропустив хоть один прием, меня начинает ломать. Я влюблена, безумно и без памяти, да, и я понимаю это. Но не понимаю, насколько я готова к семье, к детям. Готова ли я остановиться на одном мужчине на всю свою жизнь? Готова ли растворить свое «я» в этих отношениях, чтобы появилось крепкое «мы»? И что, если нет? Тогда получается, что... Господи, возможно, я просто использую Сотникова. Использую его так же нагло и эгоистично, как это когда-то делала Вероника. От последней мысли мне физически становится плохо. Меня начинает мутить. Я ставлю злосчастный горошек на ближайшую полку и растираю ладонью шею. Подкатывает. Оглядываюсь в поисках касс и выхода на улицу. Мне нужно отдышаться. но тут моей талии касается крепкая рука, обнимая. «Меня ищешь, Ириска?» «Никит», — выдыхаю я, встречаясь с ним взглядом. «Ну да, ты ожидала увидеть кого-то другого, Агапова», — хмыкает он весело. «Что ж, прости, если разочаровал». Внимательно вглядевшись в мое лицо, Сотников перестает улыбаться. «Ир, ты побледнела. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо?» «По правде говоря, мне бы не помешало выйти на свежий воздух», — нервно улыбаюсь. «Здесь немного душно», — дергаю ворот кофты. «Идем», — ставит корзинку на гору упаковок туалетной бумаги Сотников. «Выйдем». «Подожди, а продукты?» «Посажу тебя на улице на лавочку и вернусь, рассчитаюсь». Мы выходим на морозный воздух. Сотников, поддерживая меня за талию, подводит меня к скамейке на аллее у магазина. Стягивает с головы свою шапку и усаживает на нее. Хочется разрыдаться. Черт, ну почему он такой? Такой внимательный. Зачем? Присев рядом на корточки, мужчина застегивает молнию на моей куртке до самого подбородка и натягивает на мою голову капюшон. Внимательно в глаза заглядывает, своими шершавыми ладонями обхватывая мои щеки. «Где болит? Давай как на духу, детка». «Тошнит немного, и голова кружится. Не страшно». «Воды?» «Нет, не хочу». «И часто тебя так кроет?» – спрашивает обеспокоенно. «Нет, это, наверное, переутомление. Мы почти всю ночь не спали и день провели на ногах», – нахожусь я. «Сейчас я немного посижу, и все будет нормально. Не боись, Сотников, тебе не придется тащить в дом своей мамы мое бездыханное тело», – пытаюсь пошутить. Мужчина только больше хмурит брови. «Точно? Может, прокатимся в больницу?» «Никаких больниц». «Ириска, не занудствуй», – закатываю я глаза. «Ладно», – поджимает губы Никита. 5 минут, и я вернусь». «Окей, не торопись. Дальше лавочки я никуда не уползу». Удостоверившись, что я вполне комфортно устроилась, Никита чмокает меня в лоб и возвращается в магазин. Я запрокидываю взгляд в ночное небо и выпускаю струйку пара изо рта. «Надо же было этой селедке испортить нам такой классный день!»